Глава 19. Детективы обнаружили детей Николаса Трента, обыскивая дом после того, как труп увезли. Два ящика маленького письменного стола в гостиной, который Босх накануне не осматривал, были заполнены папками, фотографиями, финансовыми документами. Среди них лежало несколько толстых банковских конвертов с погашенными чеками. Трент ежемесячно высылал небольшие суммы денег благотворительным организациям, которые кормили и одевали детей. Из года в год отправлял чеки в Апалачи, бразильские джунгли, Косово. Босх не обнаружил чеков на сумму крупнее $12. Нашел десятки фотографий детей, которым Трент предположительно помогал, и маленькие рукописные письма от них. Босх видел множество объявлений благотворительных организаций в ночных телепрограммах, и всякий раз они вызывали у него недоверие. Сомневался он не в том, можно ли на несколько долларов кормить и одеть ребенка, а будут ли эти доллары в самом деле потрачены на детей. Он задался вопросом, не хранились ли в столе Трента те фотографии, которые рассылались всем, кто жертвовал деньги. Не подделка ли благодарственные письма, написанные детскими печатными буквами? «Гарри», — сказал Эдгар, когда они рассматривали содержимое письменного стола. «Мне думается, этот человек совершал искупление, отправляя все свои деньги этим организациям. Искупление чего? Вряд ли мы это узнаем». Эдгар пошел обыскивать вторую спальню, а Босх разложил на столе несколько фотографий и стал рассматривать их. Мальчики и девочки выглядели не старше 10 лет, однако определить их возраст оказалось трудно, поскольку у всех были ввалившиеся старческие глаза. Глаза детей, познавших войну, голод, сиротство. Босх взял снимок маленького белого мальчика и перевернул ее. Надпись на обороте гласила, что он осиротел во время боев Косово. Получил контузию при взрыве мины, убившем родителей. Звали его Милош Фидор. Ему было 10 лет. Босх осиротел в 11. Он посмотрел в глаза мальчика и увидел собственные. В 4 часа детективы заперли дом Трента и отнесли 3 коробки изъятых материалов к машине. Небольшая группа репортеров задержалась до вечера, несмотря на сообщение пресс-службы, что вся информация о событиях будет распространяться через Паркер-центр. Репортеры подошли к ним с вопросами, но Босх сразу заявил, что им запрещено говорить о расследовании. Они уложили коробки в багажник и поехали в центр, где замначальника управления Ирвин Ирвинг созывал собрание. У сидевшего за рулем Босха было смутно на душе. Он беспокоился, что самоубийство Трента, теперь у него не оставалось никаких сомнений, что Трент покончил с собой, замедлил расследование смерти мальчика. Босх полдня рылся в вещах Трента. Ему хотелось окончательно установить личность жертвы, проверить версию, полученную в записи сообщения по телефону. «Гарри, что с тобой?» — спросил Войтгар. «Ты о чем?» «Да замкнутый ты какой-то. Наверное, у тебя от природы такой характер, но обычно это незаметно». Эдгар улыбнулся, но ответной улыбки не получил. «Я просто задумался о нашей работе. Этот человек не повесился бы, если бы мы повели дело по-другому. Брось ты, Гарри. Хочешь сказать, если бы не поехали к нему? Обойтись без этого было нельзя. Мы делали свою работу, дела шли своим чередом. Если кто виноват, так это Торнтон, и он получит по заслугам. А вообще, по моему мнению, мир лучше без таких, как Трент. Моя совесть чиста, приятель, кристально чиста. Хорошо тебе». Босх задумался о своем решении предоставить Эдгару выходное воскресенье. Если бы не это, возможно, Эдгар занимался бы компьютерной проверкой фамилий. Киз Райдер не села бы за компьютер, и Торнтон не узнал бы о судимости Трента. Он вздохнул. Все как будто шло по теории домино. Если тогда, если тогда, если тогда. «Что говорит твое чутье об этом человеке?» — спросил он Эдгара. «Имеешь в виду, не он ли убил мальчика на холме?» Босс кивнул. «Не знаю», — промолвил Эдгар. «Посмотрим, что скажут в лаборатории о грязи на башмаках и что сообщит сестра о скейтборде. Если только это сестра, и мы установили его личность». Босх промолчал. Но ему всегда было неприятно полагаться на лабораторные результаты, когда требовалось решать, в каком направлении вести расследование. «А ты что думаешь, Гарри?» — поинтересовался Эдгар. Босх вспоминал фотографии детей, о которых Трент, как полагал, заботился. Его акт раскаяния, его попытка искупления. «Похоже, мы не тем занимаемся», — произнес он. «Трент не убийца», —